Эксперимент на 95% прошел успешно. Нет, на 99%. Мы преодолели 36 тысяч километров, и нам осталось меньше 200. Дюваль не отозвалась. Она понимала, что инженер адресует свои слова в сущности вовсе не ей, а закутанной фигуре в хитроумном кресле на колесах, примостившейся возле контрольной будки. Кресло с головой выдавало своего владельца. Только гости Земли нуждались в подобном приспособлении. Врачи уже давно научились излечивать практически все мускульные дефекты, в отличие от физиков, которые пока не способны были менять величину гравитации по заказу. Как много противоборствующих сил сошлось сейчас на этой горной вершине. Стихийные силы природы, интересы Народного банка Республики Марс, интересы автономной Североафриканской Республики. Веновер Морган – немалая сила сам по себе. И, наконец, учтиво, непримиримые монахи в открытом всем ветрам орлином гнезде. Максима Дюваль отдала шепотом приказ своему мученику-оператору, и камера мягко поползла вверх, пока не показала вершину, увенчанную ослепительно белыми стенами монастыря. Кое-где у парапета можно было заметить трепещущие на ветру оранжевые тоги. Как и следовало ожидать, монахи не удержались от соблазна взглянуть на эксперимент. Телекамера дала крупным планом отдельные лица. Хотя Максина никогда не видела Маханаяка Тхеру, в просьбе об интервью было вежливо отказано, она не сомневалась, что узнает его без труда. Но прилад не появлялся. Возможно, он уединился в своей святая святых, сосредоточившись на каком-нибудь упражнении для совершенствования духа. Максина, конечно же, не могла поверить, что главный противник Моргана способен прибегнуть к столь наивному средству, как молитва. Но если именно он просил об этом в сверхъестественном шторме, то его просьба была услышана. Боги вершины пробуждались ото сна. Последние километры. Из монографии Голицына «Цивилизация и ее противники», 2175 год. С развитием техники нарастает не только мощь, но и уязвимость человечества. Чем решительнее человек побеждает природу, тем более он становится подвержен катастрофам, которые сам же и породил. Новейшая история дает тому достаточно доказательств. Затопленный город Марина-Сити, 2127 год. Обвал лунного купола Тихо-Бе, 2098. Одичавший айсберг, сорвавшийся с буксирных канатов близ Аравийского полуострова, 2062. Наконец, авария на реакторе ТОР, 2009. Можно не сомневаться, что список этот получит еще более внушительное продолжение в будущем. И самыми страшными бедами грозят стать те, которые обязаны своим происхождением не чисто техническим, а психологическим фактором. В прошлом сумасшедший снайпер или террорист с гранатой могли лишить жизни горстку людей. Ныне любому свихнувшемуся инженеру по силам уничтожить целый город. Хорошо известен инцидент с космической колонией ОНИЛ-2, чудом избегнувшей подобной участи в 2047 году. Сложнейшие системы защиты техники от индивидуальной злой воли, увы, нередко оказываются эффективными лишь теоретически. Пристального внимания науки заслуживает та, к счастью, редкостная схема развития событий, когда носитель злой воли сосредоточивает в своих руках еще и огромную власть. Помним хотя бы Гитлера 1889-1945 годы. Разрушительные последствия его безумия достигли всемирного масштаба. Что же касается безумцев меньшего ранга, то мы зачастую просто не слышим о них. Коллеги почитают за благо окружить их деятельность заговором молчания. Классический образчик такого заговора скрыт в опубликованных недавно после многих отсрочек мемуарах Максима Дюваль. Однако отдельные детали описанного ею происшествия не прояснились до сих пор.